«Если бы вы, уважаемый господин, не пожаловали ко мне сами, я не осмелилась бы явиться к вам с приглашением. Но уж видно, что судьбе угодно, и приход ваш как нельзя кстати. Недаром говорится в пословице, один гость не должен беспокоить двух хозяев. Хоть вы, уважаемый господин, и потратились на меня, а эта добрая женщина согласилась тут потрудиться, но все же, как мне несовестно, я хочу просить вас еще кое о чем. Раз уж здесь моя соседка, а бывает она у меня не так часто, то я хотела просить вас угостить эту женщину за ее труды. Сделайте это для меня». «Сам-то я и не догадался», — воскликнул Симэньцин. «Вот, возьмите это», — сказал он, передавая старухе платок, в котором были завязаны деньги. «Да что вы, не надо», — воскликнула Пань Зиньлянь. Однако она не двинулась с места и не встала даже в ту минуту, когда старуха, прихватив деньги, собралась идти. «Ты, милочка», — сказала старая Ван, выходя из дверей, — «уж побудь здесь за хозяйку, посиди с уважаемым господином». «Матушка, да не ходите вы», — продолжала протестовать жена У, но и тут не встала. Дело шло так, будто иначе и быть не могло, а все потому, что желания всех трех совпадали. Что до Симэньцина, то он глазами пожирал жену у старшего, да и она то и дело украдкой на него поглядывала. С виду он был недурен, и женщина почувствовала к нему влечение, хотя ничем своих чувств не выдавала и сидела низко, склонившись над шитьем. Вскоре вернулась старая Ван. Она купила уже приготовленного для еды жирного гуся, жареного мяса, закусок и фруктов. Все это старуха разложила на блюдо и подала на стол. «Вы, матушка, сами будьте хозяйкой. Ухаживайте за гостем», — сказала жена У при виде всех этих приготовлений. «Я не смею». Но уходить она не собиралась. «Как же ты можешь говорить так?» — возразила старуха. «Ведь я стараюсь отблагодарить тебя за труды». Она расставила на столе тарелки с закусками, и когда все трое уселись, старая Ван налила вина, а Симэньцин, подняв свою чашечку, обратился к жене У. «Прошу вас, уважаемая, до дна осушить эту чашечку». «Очень благодарна вам за благосклонное ко мне внимание», — смеясь, ответила женщина. «Я знаю, милая, что ты умеешь пить», — отозвалась старуха, «а потому прошу тебя, не стесняйся и пропусти еще пару чашечек». Тем временем Симэньцин, взяв со стола палочки для еды, обратился к старухе Ван. «Мамаша, попросите гостю чего-нибудь откушать». Старуха выбрала самые лакомые кусочки и передала их жене у старшего. Так они осушили подряд еще три чашечки, и старуха снова пошла за вином. Тогда Симэньцин спросил жену У. «Могу я узнать, сколько весен вам сейчас миновало?» «Мне уже 23 года», — ответила та. «Я старше вас на 5 лет», — заметил Симэньцин. «Что вы, господин? Разве можно сравнивать мою ничтожную жизнь с вашей высокой? Это как небо и земля», — воскликнула жена У. В это время в комнату вошла старая Ван и сказала: «Видите, какая она умница. Не только шить мастерица, но и ученая, и начитанная». «Где вы только ее отыскали?» — удивлялся Симэньцин. «И какой должно быть счастливчик этот у старший?» «Скажу вам откровенно», — продолжала старуха, «что хоть у вас, уважаемый господин, в доме немало женщин, но ни одна не может с нею сравниться». «Да, сразу всего и не скажешь», — поддакнул Симэньцин. «Могу лишь признаться, что не везет мне. Так до сих пор я и не смог найти хорошей жены». «Ну, первая-то жена у вас была хорошая», — возразила на это старая Ван. «И не говорите», — воскликнул Симэньцин. «Если бы была жива моя первая жена, дом мой не был бы таким беспризорным. А то сейчас нахлебников у меня много, а делами никто не занимается». «Когда же вы потеряли супругу?» — спросила Пань Зиньлянь. «А, мне очень тяжело говорить об этом», — сокрушался Симэньцин. «Моя покойная подруга происходила из бедной семьи, была мастерицей на все руки и могла заменить меня в любом деле. Однако, на мое несчастье, она уж 3 года как умерла, и все в доме пошло вверх дном. Вот почему я стараюсь уйти куда-нибудь, а когда бываю дома, всегда расстраиваюсь». «Уважаемый господин, не судите строго меня старую за прямоту мою», — снова вступила в разговор хозяйка. «Только я скажу, что и первая ваша жена не умела так шить, как жена у старшего». «Хоть и нехорошо так говорить про покойную жену», — отвечал Симэньцин, «но все же не могу не признаться, что и красотой лица она уступала вам, сударыня». «А что же это вы, уважаемый господин?» — смеясь сказала старуха. «Не пригласите меня попить чайку, кто из своих жен, что проживает на Восточной улице?» «Это к певичке Джан Сиси?» — спросил Симэньцин. «Так ведь это так, между прочим, да и не по душе она мне что-то». «Но ведь вы, уважаемый господин, очень долго жили с Ли Дзяо-Дзяо», — продолжала старуха. «Она уже поселилась в моем доме», — ответил Симэньцин, «и будь она так же мила лицом, как наша гостья, я давно бы на ней женился». «А если б я нашла такую женщину, — сказала старуха, — которая пришлась бы вам по вкусу, то ничто не помешало бы вам?» «Родители мои умерли, и дома я сам себе хозяин», — отвечал тот. «Кто же посмел бы воспрепятствовать мне?» «Да нет, я так, пошутила», — сказала старуха. «Где ж сразу найдешь такую, чтоб была по вашему вкусу?» «А почему же не найдешь?» — возразил Симэньцин. «Просто уж такой я неудачливый с женитьбой. Вот и не мог найти себе пару». Так, слово за слово, говорили они еще некоторое время, а потом старуха молвила: «Хорошо вы сейчас еще вина выпить, да вот не осталось ничего. Вы уж не ругайте меня, сударь, за мою назойливость, но только неплохо было бы еще кувшинчик купить». «У меня в платочке завязано 5 с лишним лян серебра», — сказал Симэньцин, «и я все это отдаю вам на расходы. Если нужно что-нибудь купить, покупайте, а что останется, вы, матушка, можете взять себе». Старуха поблагодарила Симэньцина и поднялась, чтобы идти. Взглянув на красотку, она увидела, что та уже сильно подвыпила, и страсти у нее разгораются. Гости уже беседовали, не стесняясь, и можно было заметить, что их влекло друг к другу. Жена У все продолжала сидеть, потупившись, и не думала уходить. Тогда старуха, вся сияя, сказала: «Сейчас я пойду и куплю еще кувшинчик, чтобы поднести тебе чашечку. Ты уж побудь здесь, милая, за хозяйку, посиди с уважаемым господином. Вино еще есть, так что вы с господином можете выпить, а я пойду в лавку, что возле уездного управления. Там продается хорошее вино, и, может, немножко задержусь». «Да что вы, не надо больше», — сказала жена У, но сидела, не двигаясь с места. Выйдя из дому, старуха заперла дверь и села сторожить вход. А Симэньцин, оставшись с женой У старшего наедине, стал уговаривать ее выпить еще. Потом, как бы невзначай, он смахнул рукавом на пол палочки для еды. И надо же было случиться такой удаче, что палочки упали прямо к ее ногам. Симэньцин поспешно нагнулся, будто для того, чтобы поднять палочки, и увидел крошечные ножки женщины. Тут уж он забыл про палочки и сжал вышитый туфелек на ее ножке. «Что ж это вы делаете, уважаемый господин?» — рассмеялась пан Зинлянь. «Или вы и впрямь желаете меня?» Тогда Симэньцин упал перед ней на колени и воскликнул: «Дорогая, ты сама довела меня до этого». Жена У обняла Симэньцина и подняла его с полу, а затем они пошли в спальню старой Ван, разделись и... чего только тут не было. Но когда они стали одеваться, в комнату ворвалась старая Ван и сердито завопила: «Хорошенькие делишки вы тут проделываете!» Симэньцин и жена У перепугались, а старуха все продолжала кричать: «Нечего сказать, хороши! Я пригласил тебя одежду шить, а не чужих мужчин соблазнять. Вот если У старший узнает об этом, так и мне достанется. Лучше уж я сама пойду и расскажу ему обо всем». И с этими словами она повернулась, делая вид, что хочет идти. Тут жена У схватила ее за платье, приговаривая: «Дорогая мамаша, простите меня, пожалуйста». «Не кричите так», — уговаривал ее и Симэньцин. «Если вы хотите, чтобы я простила вас», — засмеялась старуха, — «выполните одно условие». «Я готова выполнить хоть 10», — отвечала жена У. «Так вот», — продолжала старуха, — «ты скроешь от мужа все, что здесь произошло, и будешь приходить сюда каждый день развлекать уважаемого господина. Тогда я тебя не выдам. Если же ты хоть раз нарушишь свое обещание, я тут же пойду к старшему и расскажу ему обо всем». «Пусть будет по-вашему, и покончим на этом», — согласилась жена У. «Ну, с вами, уважаемый господин Симынь, мне нет надобности много разговаривать», — продолжала старуха. «Дельце наше сделано. Не забудьте теперь своего обещания. Если вы не сдержите обещание, я пойду к старшему У и расскажу ему обо всем». «Вы можете быть совершенно спокойны, матушка», — сказал Симынь-цин. «Я сдержу свое слово». Затем они выпили еще по чашечке вина, и, так как время было уже за полдень, жена У поднялась и сказала: «Скоро вернется домой этот У старший. Мне пора идти». И она черным ходом ушла от старухи Ван. Не успела она войти в дом и снять дверную занавеску, как возвратился ее муж. А старуха Ван, оставшись вдвоем с Симынь-цином, спросила: «Ну как? Хорош мой план?» «Я очень признателен вам, дорогая мамаша», — отвечал тот. «Как только вернусь домой, сейчас же пошлю вам слиток серебра. Разве могу я забыть то, что обещал?» «Ну что же, буду ждать приятных вестей. Только смотрите, как бы не получилось, как с теми плакальщицами, которые просят платы, когда покойник уже похоронен». В ответ Симынь-цин только рассмеялся и ушел. И говорить об этом пока больше нечего. Жена у старшего стала теперь каждый день приходить в дом старой Ван и проводила здесь время с Симынь-цином. Скоро они прилипли друг к другу, как лак и краска, и их невозможно было разлучить. Однако недаром говорит пословица: «Добрая слава дома лежит, а худая по свету бежит». Не прошло и полмесяца, как о связи пань Дзинь-лянь с Симынь-цином говорили уже все соседи. Не знал ничего лишь обманутый у старшей. Но рассказ здесь пойдет о другом. Надо сказать, что в этом же городе проживал паренек лет 16 по фамилии Цяо. А так как родился и вырос он, когда отец его отбывал военную службу в Юньчжоу, то ему и дали имя Юньге, что означает «браток из Юньчжоу». У этого Юньге остался в живых только отец. Мальчуган рос ловким и сообразительным и занимался продажей свежих фруктов. Торговал он возле кабачков, которых было немало возле уездного управления. Перепадало ему кое-что и от Симынь-цина. В тот день, о котором идет речь, ему удалось достать корзиночку прекрасных груш, известных под названием «белоснежных». Он хотел предложить эти груши Симынь-цину, и поэтому с корзинкой в руках ходил по улицам, разыскивая его. И вот навстречу ему попался один болтун, который сказал: «Юньга, если ты хочешь повидать Симынь-цина, я расскажу тебе, где его найти». «Сделайте милость, дяденька», — сказал Юньга. «Может, я тогда заработаю 50 монет? Должен же я как-нибудь кормить отца». «Симынь-цин», — принялся охотно рассказывать сплетник, — «спутался с женой торговца лепешками у старшего. И теперь каждый день проводит с ней время в чайной старухе Ван на улице Красных Камней. Сейчас он верно там, и так как ты еще маленький, то пройдешь туда без помехи». Маленький пройдоха поблагодарил прохожего и, подхватив свою корзиночку, отправился на улицу Красных Камней, прямо в чайную старой Ван. Увидев старуху, которая сидела на низенькой скамеечке и прила, он поставил свою корзиночку на землю и поклонился ей. «Юньга, зачем ты пришел сюда?» — спросила старуха. «Я ищу уважаемого господина», — ответил тот, — «чтобы заработать немного денег для старого отца». «А о каком это ты уважаемом господине говоришь?» — спросила старуха. «Вы ж хорошо знаете, о ком, дорогая матушка», — отвечал Юньге. «Как раз о том самом». «Да ведь есть у этого господина имя и фамилия», — рассердилась старуха. «Фамилия у него из двух иероглифов», — сказал Юньге. «Из каких таких двух иероглифов?» — спросила старуха. «Вот вы все шутите, матушка», — отвечал Юньге. «А я хочу поговорить с господином Симынем». И, сказав это, он направился в чайную. «Ты куда эта обезьяна лезешь?» — крикнула старуха, схватив его за руку. «Разве ты не знаешь, что в каждом доме есть комната, куда нельзя входить?» «Да ведь я только его ищу», — сказал Юньге. «Обезьянья твоя башка!» — крикнула старуха. «Какой там еще уважаемый господин Симынь может быть в моем доме?» «А, ты хочешь одна поживиться?» — крикнул Юньге. «Пусть кое-какие крохи мне перепадут. Думаешь, я не понимаю?» «Глупая ты обезьяна!» — продолжала кричать старуха. «Да чего ты понимаешь-то?» «Ты что же?» — возразил на это Юньге. «Хочешь готовить чашки так, чтобы не выпало из нее ни одной крошки? Или хочешь, чтобы я все сказал?» Боюсь только, что продавец лепешками, как узнает об этом, рассердится». Эти слова задели старуху за живое, и она в бешенстве крикнула: «Ах ты, обезьяна проклятая! Пришел сюда всякие пакости говорить!» «Хорошо же!» — воскликнул Юньге. «Пусть я буду обезьяна, а ты — старая сводня!» Тут старуха, все еще державшая Юньге, ударила его дважды кулаком. «Ты за что бьешь меня?» — завопил Юньге. «Если ты будешь еще кричать, — сказала старуха, — я надаю тебе пощечину и выгоню отсюда!» «Ах ты, старая гнида!» — кричал Юньге. «За что ж ты собираешься бить меня? Ведь я ничего плохого не сделал!» Старуха, держа мальчишку одной рукой, другой надавала ему тумаков и выгнала на улицу. Вслед за ним она вышвырнула его корзину с грушами, которые покатились в разные стороны. Мальчуган, убедившись, что ему не справиться со старой коргой, плача и ругаясь, пошел прочь, подбирая по дороге рассыпавшиеся фрукты. Потом он остановился и крикнул старухе: «Ну погоди же, старая гнида! Я проучу тебя! Не будь я Юньге, если не пойду и не расскажу ему обо всем!» И с корзиной в руках он отправился на поиски. Вот уж поистине, когда бы ни был совершен проступок, а возмездие придет. Как говорится, в логове зайцев нашли, в чаще поймали лису, уток схватили читу возле речных камышей. Кого отправился искать Юньге, вы, читатель, узнаете из следующей главы.